Глава 13. Авалон. С Евой я очень многое делал впервые. Впервые испытывал такое глубокое счастье от прикосновения к Мионессе. Впервые надел столь странную одежду. Впервые самостоятельно управлял колесной повозкой с двигателем на низкоэффективном топливе, которое невероятным образом заставляло металлическую махину двигаться. С управлением я разобрался быстро. Одна педаль разводила и сводила диски для передачи крутящего момента. Ручка посередине отвечала за обороты. Была педаль для торможения и педаль для увеличения подачи топлива к цилиндрам. Все просто. Тут и драконоид бы справился. Но это не отменяло того, что повозку мотало по ухабистой дороге. Вспомнилось время, когда я был ребенком, и нас с братом отвели полетать в гравикуполе, веселом шиарийском аттракционе, когда гравитация меняется непредсказуемым образом, и тебя подбрасывает в случайные стороны, а задача — не перевернуться вниз головой. Помню, я сразу нашел устойчивое положение, а вот моего брата-близнеца кидало вверх и вниз. Но он не расстраивался, а только смеялся. Я недоумевал. Чего смешного? И только сейчас я понял, что он испытывал. Это и правда было весело, когда не знаешь, где придется закомпенсировать толчок через секунду. Но, конечно, настроение было хорошим не только из-за странного мобиля, но еще и потому, что моя Мионесса сидела на соседнем сидении. Наклонившись ко мне, она объясняла, какая кнопка и какой рычаг за что отвечает. Хотя я прекрасно уже во всем разобрался, но с удовольствием слушал ее мягкий голос и улыбался, когда она заглядывала мне в глаза. Впрочем, смотрела Ева не только в глаза. Оказывается, наличие одежды в местной культуре даже усиливает влечение. Я чувствовал женский интерес Евы на уровне пси. Из-за тряски ее упругая грудь подпрыгивала, притягивая взгляд. «Ой, подожди!» Вдруг сказала Мионесса, показывая на дорогу. «Там яма! Ох, не проедем!» «Придется возвращаться и на развилке». «Ева», — с улыбкой произнес я, — «яма не проблема. Я уже понял, как обращаться с этой машиной». «Нет-нет, хоть УАЗик и хорош для разбитых дорог, но здесь и он встрянет. Я это уже на глаз определяю». «А давай поспорим». Я поймал руку своей Мионессы и коротко прижал к своим губам. Это никак не мешало мне управлять ее древним транспортным средством. Если окажешься права, то я исполню любое твое желание. А если нет, ты мое». Ева трогательно распахнула глаза, а потом азартно улыбнулась. «Спорим?» «Тогда держись». Я видел, моя Ева не боялась проигрыша. Мой хвост обвился вокруг ее тонкой талии, и я вжал педаль газа, на всех парах мчась вперед. Мионесса вскрикнула, когда передние колеса уже почти провалились в яму, но в следующий миг тряска прекратилась, и Ева ахнула, потому что машина оторвалась от земли и полетела, подхваченная моим псионическим полем. А потом также мягко приземлилась с другой стороны ямы. И мы поехали дальше, будто никакого препятствия не было. Тихий шелест колес, мягкие толчки. Признаться, я немного компенсировал своим пси резкую отдачу. «Эй, это нечестно!» Засмеялась Ева, поняв, что я ее провел. Конечно, такая трата псионических сил была нерациональной, но ради улыбки своей Мионессы я был готов облететь на этом древнем мобиле хоть весь мир. «И какое твое желание, Авалон?» Хитро сощурилась она. Солнечные блики заставляли ее глаза гореть, как у настоящей шиарийки. Цвет радужки, конечно, другой, но суть это не меняла. «Сейчас узнаешь», — хмыкнул я. Впереди уже показалось неприметное здание с алой вывеской. «Магазин. Тот самый, что нам нужен». Людей вокруг не было, но, раскинув пси, я ощутил, что внутри магазина присутствуют трое. Похоже, продавец и два покупателя. Я припарковал мобиль на свободной зоне рядом и повернулся к Еве. Прежде чем она сообразила, притянул ее хвостом на свои колени. «Ты что?» — зарделась она, тем не менее подаваясь мне навстречу. Уселась на моих руках, как наездница. «Ты такая красивая!» Я зарылся пальцами в мягкие волосы девушки. «Смущаешь!» — шепнула она, облизнув губы. Я сфокусировал на них взгляд. «Мое желание — поцелуй». «Не трать желание так просто. Я тебя и так поцелую». Засмеялась она и сама прильнула ко мне. Я целовал ее мягко, но она первая коснулась моего языка своим, и я в ответ стал ласкать ее сладкий ротик, а руками забрался под ее рубашку, поглаживая нежное тело своей женщины. Она выгибалась в моих руках, прижимаясь бедрами. И вскоре мне стало тесно в этих жестких штанах. А Ева еще и терлась, видимо, сама не осознавая, как сильно провоцирует. Или осознавала. Когда ее руки начали гладить меня под футболкой, возбуждение стало почти мучительным. И у меня сформировалось намерение набросить на нас с Евой псионический купол отвода глаз и... Но тут, частью сознания, я засек, что кто-то вышел из магазина и идет к нам. Молодая женская особь. Псионического потенциала нет. Не опасно. Определил я. И передал Еве мысль. И дополнил образом. Связь между нами окрепла. И теперь подобное почти не требовало усилий. Мионесса тут же встрепенулась и отсела на соседнее сиденье. Жаль. Я уже настроился. Я хотел мою Еву прямо сейчас. И того же хотела она. Ох, это Марианна. Хоть бы она мимо прошла. Словил я мысль Евы. Тбах, тбах, тбах. Затряслась дверь в кабину, потому что снаружи по ней постучали. Ева! Раздался женский голосок. Давно тебя не было видно. А с кем это ты? Я увидела какой-то красавчик с тобой. Познакомишь? Ева. Я знала, что увижу, даже не выглядывая в окно УАЗика. Черные гладкие волосы, слишком яркий для сельской местности безупречный макияж и какая-нибудь броская одежда. Все в Марианне было немного слишком. И я чуть не застонала от разочарования, поняв, что это именно она. Марианна не была моей подругой или даже приятельницей. Эту девушку влекла в городок потенциальная слава большого блогера. Марианна обосновалась здесь, в доме своих родителей, и появлялась почти каждые выходные для съемок. Врывалась в жизнь городка на своей такой же броской алой машине, подаренной кем-то из бывших состоятельных ухажеров. Сейчас городская модная девица развлекалась тем, что вела блог о выживании у черта на рогах. Несколько месяцев назад, в один из редких визитов Виктора сюда, ко мне в гости, Марианна разболталась с ним в кафетерии, при этом самом магазинчике. Я даже вскользь подумала, что Виктор на нее запал, уж очень характерные взгляды он бросал на Марианну. Но я тут же исключила такую вероятность. Ведь считала, что у нас все серьезно, и Виктор не из тех. Но кто знает, чем бы кончилось. Просто Марианна быстренько оценила материальное состояние Виктора и явно занесла его в графу «неперспективные» в своей собственной классификации мужчин. Как бы то ни было, со времен того знакомства при каждой случайной встрече Марианна обращалась ко мне фамильярно, будто мы близкие друзья. И я была вынуждена выслушивать, сколько просмотров набрали ее видео, где она доит соседскую козу или исчищает пятнышки с мухоморов в прямом эфире. «Ева!» Настойчивый стук в дверь УАЗика с пассажирской стороны повторился. Прятаться от Марианны было поздно. Вздохнув, я открыла дверь, пуская в кабину УАЗика свежий воздух. Авалон придержал меня хвостом, помогая спуститься. И, удостоверившись, что я благополучно встала на землю, сам вышел из машины, уже со стороны водителя. Авалон обошел УАЗ спереди. В руках у него была моя джинсовая куртка. Он молча приблизился ко мне. Молча помог мне ее надеть. А Марианна, словно забыв, ради чего колотилась в дверь машины, замерла, пожирая моего мужчину взглядом. А еще через миг она отмерла. Алые губы недоблогерши сложились в ухмылку хищницы. Руки с длинными сияющими нарощенными ногтями как бы невзначай огладили спортивное тело Марианны и замерли на тонкой талии, как бы подчеркивая все преимущества ее фигуры, затянутой в супероблегающий, ядовито-розовый, брендовый спортивный костюм. В общем, становилось очевидно, все козы подойны, а мухоморы зачищены. И будущей звезде соцсетей скучно. Вот она и вышла на поиски нового сюжета для съемок. А тут мы. Причем хвост моего пришельца она будто не замечала. Авалон умел делать так, чтобы окружающие видели только его человеческие части тела. Я изо всех сил делала вид, что все в порядке, но сердце грыз тревожный червячок. Все же, попав в этот мир, Авалон из женщин встречал только меня. И что, если эта Фифа ему понравится? Вон и фигура у нее шикарнее, и к близости она уже готова. И вообще, мы с ним друг другу ничего не обещали. Несмотря на эти мысли, я заставила себя вежливо улыбнуться. «Привет, Марианна». «Привет! А что это за такой красавчик с тобой? Твой брат?» Кокетливо улыбнулась брюнетка, стреляя на Авалона глазками из-под нарощенных ресниц. «Нет, не брат». Тихо, но твердо ответила я. «Ну да, логично. Не похоже совсем. Такой красавчик!» Белозубо засмеялась Марианна. «А вы откуда?» Это она уже спросила у Авалона. Мой пришелец нахмурился, хвостом обвил мою талию и сухо ответил. «Моя родная галактика далеко отсюда». Я напряглась, зато Марианна залилась смехом. «Ха-ха, да вы не только красивый, но еще и с юмором!» «И правда, космический красавчик! А что делаете вечером?» «Вас это не касается», — безупречно дружелюбным тоном ответила Авалон. Видимо, так ласково, что смысл довольно жестких, по сути, слов до мозга Марианны не дошел. «Ну почему же? Может и коснуться?» Пошла в атаку Марианна. «Я вообще не против прикосновений. Я очень тактильная. Вот, например, давайте обнимемся в знак знакомства». Открыв объятия, она уже шагнула к Авалону. Но он не пошевелился, не изменил положение тела. Так и стоял, приобняв меня за плечи. И за талию. Хвостом. И хотя она этого не видела, хвост в этот момент сжал меня чуть крепче. И уголки моих губ невольно поползли вверх. Марианна обиженно надула губы, но опустила распахнутые для объятий руки. И стала похожа на нахохленную птицу. Типа мокрой вороны. Только розовый, как фламинго. Из-за безумного спортивного костюма. «Вы что, стесняетесь?» Жеманно ухмыльнулась молодая блогерша, явно не желая так легко признать поражение. «Нет, это был отказ». Сдержанно ответил он, притягивая меня хвостом и собственнически обнимая за плечи. «Я уже нашел свою Мианессу». «Миан... это кто? Девушка? Жена?» Брюнетка сморщила носик. «Избранница. Больше, чем жена». «Но кольца нет». Марианна взглянула на его пальцы, затем на мои. И снова эта неприятная ухмылочка хищницы. «Будет». Авалон ласково поправил мои рыжие локоны, пустив по шее мурашки. «После официальной церемонии. И не только кольцо, но и все, что пожелает моя Мианесса». От этих его слов я чувствую себя странно. В груди одновременно стало тепло от того, что Авалон так уверенно расставил точки над «и». А с другой стороны, холодно от того, что его слова неправда. «Ева, а как же Виктор?» Возмутилась тем временем брюнетка, показательно закатив глаза. «Мы уже давно не вместе, и я тебе уже говорила это». «Уф, что ж...» Изобразила скептическую гримаску Марианна и снова призывно взглянула на Авалона. «Значит, вы вместе? Жаль, жаль. Так может, у твоего красавчика есть брат?» «Брат есть». Сдержанно улыбнулся Авалон. «Близнец». «Ох!» Марианна издала звук, то ли пародирующий оргазм какого-то животного, то ли смерть от удушения. «Но если у вас есть брат, да еще близнец, то дайте ему мой контакт. Ева, ты просто обязана организовать мне свидание с близнецом». Марианна многозначительно выпучила на меня глаза, обрамленные пугающе длинными стрелками. От нее было не так-то просто отделаться. Я прыснула, но тут же взяла себя в руки. А Авалон остался непробиваем. Казалось, у него интереса к этой девушке не больше, чем к камню на дороге. Его больше забавляла моя реакция на происходящее, и он действовал, словно отталкиваясь от нее. «Боюсь, Виана», — очаровательно улыбнулся Авалон. «Ваш пси-потенциал недостаточный, чтобы заинтересовать моего брата». «Пси? Это какой-то новый способ сказать про размер груди? Ну, Ева-то пси не очень». «У Евы лучший пси-потенциал из всех, что я встречал». Почти мурлыкнул Авалон. «А вы много встречали?» Не унималась Марианна. «Мне часто пытаются его продемонстрировать человеческие женщины, без всяких просьб с моей стороны. Должно быть, это рефлекс». С непроницаемым лицом поддерживал светскую беседу Авалон. К моим щекам прилил жар, и одновременно я поняла, что в любой момент могу расхохотаться. Более абсурдного диалога я давненько не слышала. Но ради такого дела я могу еще немного увеличить свои... пси. Продолжала щебетать Марианна. Хотя сначала надо посмотреть, ради кого. Пришли мне фотку брата. Точно ли он близнец? Не стоит. У моего брата тяжелый характер и привередливый вкус. Но... Мы спешим, Виана. Всего доброго. Авалон крепко взял меня за руку и, игнорируя хлопающую ресницами Марианну, увлек меня в магазин. Я была под впечатлением от этой сцены. Мне, безусловно, было приятно, что Авалон не воспринял другую женщину как объект интереса. Чувство, которое сейчас распирало мою грудь изнутри, было чем-то вроде гордости. А еще было очень смешно. И самое малость печально. С официальной церемонией и кольцами Авалон, конечно, хватил через край. «Спасибо, что так себя повел, ну, с этой моей знакомой», — тихо произнесла я, крепче сжимая ладонь Авалона пальцами. «Я лишь сказал то, что должен был». «Должен был?» Я сделала вдох и выдох и прогнала лишние мысли. Я испортила настроение Марианне, а значит, есть шанс, что она не будет мне докучать еще несколько следующих поездок в город. Может, даже сделает вид, что не узнала. А это уже неплохо. А сейчас сконцентрируемся на задаче. Батарейки. Нужны батарейки. В магазине нас встретили длинные ряды, заваленные всевозможными товарами. От карандашей до аккумуляторов. Воздух пах машинной смазкой. Посреди зала приткнулось два банкомата. Лимонно-желтая и сочно-зеленая тумбочки. Очаги цивилизации в этом сонном старомодном магазинчике. За кассой дремал старичок-продавец. Видно, покупателей было совсем мало. Пока Авалон с любопытством осматривал товар, я через окна проследила, как Марианна прыгнула в свою красную машину и умчала, подняв пыль. Удовлетворенно хмыкнув, я взяла с полки батарейки. Протянула Авалону упаковку. «Эти подойдут?» «Да, вполне». Он улыбнулся так ярко, что у меня защемило сердце. Все же наше расставание не будет для меня легким. «А что там? Храм поклонения катоидам?» Он показал в сторону отдела для животных. «И правда», — улыбнулась я. «Давай возьмем что-то и для моего катоида». Прихватив для Мио хрустящее лакомство в виде крохотных подушечек, я пошла на кассу. «Подожди, Ева», — улыбнулся Авалон, удержав меня за запястье. «Что?» Я растерянно замерла посреди зала, не понимая, почему Авалон не пускает меня к кассе. «Я должен создать валюту». «Что? Я думала заплатить со своей карты». Я неуверенно выговаривала, пока Авалон вел меня за руку к банкомату посреди зала. «Обеспечивать материальными ресурсами Мионессу — обязанность ее самца». Заглянул мне в глаза Авалон очень серьезно. «Это не обсуждается, Ева». Я так опешила, что только кивнула. А потом Авалон очень внимательно посмотрел на травянисто-зеленый банкомат, и воздух вокруг словно загустел. Я ощутила, как мысль Авалона что-то делает. «О, нет!» Банкомат щелкнул, пиликнул и выдал нам толстую пачку нежно-оранжевых купюр. «Авалон!» В панике зашипела я, пока пришелец забирал из специального углубления деньги. «Так нельзя! Это воровство!» «Не бойся, Ева!» Мягко рассмеялся Авалон. Я оставлю местным властям одну нанопластину со своего шаттла. Ее ценность намного выше. А этих бумажек, их еще должно хватить на тушенку для Виана Мио. Их хватит, Ева, или создать еще валюту?» Я таращила глаза то на Авалона, то на пачку купюр. Я вообще никогда не видела столько денег одновременно. Разве что по телевизору. «Этого хватит», — пролепетала я. Но тут мою талию резко обвил хвост. Авалон прижал меня к себе и повернулся так, чтобы оказаться спиной к окнам. А в следующий миг стекла затрещали и взорвались осколками внутрь.